Псалом 113. Когда Израиль ушел из Египта, род Иакова от чужеземцев, стал Иуда святынею Бога, Израиль — владением его. Море в виде их убежало, Иордан потек вспять. Горы прыгали, как барашки, и холмы, как ягнята. Что с тобой, море, почему ты бежишь? Что с тобой, Иордан, почему потек вспять? Что вы, горы, прыгаете, как барашки, и вы, холмы, как ягнята? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева. Он скалу превращает в озеро, камень в источник вод. Не нас, о Господь, не нас, но имя свое прославь, яви свою милость и верность. Зачем, язычники, вы говорите про нас? Так где же он, их Бог? Бог наш на небесах, он делает все, что пожелает. А их идолы — серебро и золото, изделия рук человеческих. Есть рот, но не говорят, есть глаза, но не видят, уши есть, но не слышат, есть ноздри, но не обоняют. Есть руки, но не осязают, есть ноги, но идти не могут, их горло не издает ни звука. Пусть такими же станут все, кто делает их, и все, кто на них надеется. Израиль, уповай на Господа, Он нам помощь и щит. Род Аарона, уповай на Господа, Он нам помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он нам помощь и щит. Господь помнит нас и благословляет. Благословляет Он род Израиля, благословляет род Аарона. Благословляет Он боящихся Господа и малых, и великих. Пусть Господь сделает вас многочисленными, и вас, и ваших детей. Вас благословляет Господь, сотворивший небо и землю. Небо — небо для Господа, а землю дал Он сынам человеческим. Не мертвые поют хвалу Господу, не те, кто сошел в страну безмолвия, но мы Господа благословляем, благословляем и сейчас, и вовек. Аллилуйя!